Глава 26. Командная игра. «Все чисто», — вновь сообщила Шилин. На такой дистанции два зеленых дракона оказались небольшими точками, едва заметными на фоне светлого неба. «Сегодня нам достался южный флаг, но начало боя было таким же, как и в прошлый раз. Одна двойка уходит на холм, две другие патрулируют территорию возле флага. Два зеленых дракона заняли вершину центрального холма и пытались отыскать противника. Но противник не отыскивался. Очень невежливо с его стороны. Я бы даже сказал подло. Жаль, но лихой наскок Нокоса Эден повторить не решился. Более того, полностью проигнорировал холм в центре, а это ключевая точка карты. С него, если не все ресталище, то большая его часть как на ладони. Где же они могут быть? Эден решил играть от обороны или предпринял глубокий обход по флангам? Но наш левый фланг с центрального холма неплохо так просматривается, пусть и не на всю глубину. А правый, спасибо полю и оврагу, не лучшее место для прорыва. В первом случае местность слишком открытая, а во втором закрытая, неудобная для маневрирования. Зато по оврагу можно скрытно пройти. Может, они и правда в него сунулись? Дело это рискованное, но если я не нашел удобного спуска, это вовсе не значит, что его нет. А выход из оврага на нашей стороне и вполне проходим для мехов. Нужно обнаружить атакующую тройку. Одну они точно оставили у флага. «Сагар, сместись еще дальше на правый фланг к твоему любимому оврагу. Шилин, пока что патрулируй вершину». Говорить о Мите, чтобы шла за мной, не стал. Это подразумевается само собой. Необходимо глянуть, что там на нашем левом фланге. Вдруг Шилин с Мирой что-то упустили. Если эденцы пошли по самой границе ристалища, то с холма их могли и не заметить. Пусто. Пусто. Все еще пусто. Я практически достиг западной границы ристалища, но следов противника не было, как и каких-либо следов вообще. Команда Эдена словно исчезла. Решили играть от обороны? «Шилин, ты вражеский флаг видишь?» – уточнил я. «Только верхушку», – отозвалась она и, предвидя следующий вопрос, добавила. «Движения рядом нет». «Продолжай контролировать вершину, а мы сходим в гости к врагу», – принял решение я. «Посмотрим, что к чему. Амита, сместись на 10 метров вправо». Если две команды долго сидят в обороне, то распорядители выпускают сигнальную ракету, и правила меняются с захвата флага на захват победной точки, как в индивидуальных поединках. А нам такое счастье не нужно. Стихийный захват точки – такая бойня, что никакая тактика не имеет значения. «Принято». Не нравится мне отсутствие противника. Что Эден задумал? «Есть контакт на выходе из оврага», — сообщил Сагар, вернее Шилин, передавшая его слова. Дистанция между моей двойкой и его давно превысила возможности амулетов связи, вот и приходилось изворачиваться. «Два меха. Заметили Сагара, начинают отступать. Сагар с Деей хотят взять их в клещи, атакуя с разных сторон оврага». «С одной стороны, големы во враге лишены возможности маневрировать. Отличная мишень. Но с другой, что-то тут не так. Сагар, судя по его словам, сейчас на восточной стороне оврага, на том злосчастном простреливаемом поле, тогда как Дея на западной стороне. Ход опять же с одной стороны правильный, они с Деей не будут мешать друг другу. Но с другой стороны, они разделились». «Это ловушка!» – внезапно понял я. «Сагар, назад! Не преследуй их!» «Передала», сообщила Шилин. Но не прошло и 10 секунд, как она добавила. «Еще одна пара. На востоке за оврагом. Сагара атакуют». Вот теперь туман войны немного прояснился. Две двойки Эдена на востоке. Одна пытается прорваться через овраг, другая ее прикрывает, находясь за оврагом. При контакте первая двойка отступает, стараясь заманить возможных преследователей под удар отряда прикрытия. В целом, знакомая тактика ложного отступления. Оруженосцы обычно этим и промышляют, обнаружить противника и заманить его под удар рыцарей. Но довольно странно, что команда Эдена решила разбиться на двойки. Интересно, а связь у них есть? Почтенный Загим мне о продаже амулета в команде Эдена ничего не говорил, но он мог не знать. Какие-то партии уже разошлись по пограничью, и эденцы могли что-то приобрести, пусть и втридорога, через вторые, а то и третьи руки. Так что будем исходить из худшего, связь у них есть. Дэя передает, что двойка во враге прекратила ложное отступление и атакует. Обычно ведомые молчат, только подтверждая получение приказов, но Сагару сейчас явно не до докладов. Если пара, что идет через овраг, соединится с парой, что за оврагом, то у нас на правом фланге начнутся сложности. «Проклятье! Сагара уничтожили!» – внезапно доложила Шилин. «Да как так-то? Когда он успел так подставиться? Ладно, разбираться будем потом, а сейчас нужно купировать возможный прорыв. Дэя в одиночестве против четырех противников разом не выстоит». «Дэя, отступай к флагу! Шилин, Мира, возвращайтесь назад!» «Есть проблема», – немного помедлив, ровно сообщила Шилин. «Нас атакуют. Третья пара появилась. Наступает на холм с северо-востока. Дистанция 250. Прятались возле оврага». «А вот это плохо. 4-1 на правом фланге, 2-2 в центре и 2-0 на левом. Причем я с Амитой довольно далеко от места действия». «Дэя, маневрируй и отступай! Амита, возвращайся к флагу! Соединитесь с Дэей и пытайтесь задержать атакующих! Шилин, Мира, держите холм! В случае осложнения у флага, бросайте все и туда!» «Пусть Мира идет к флагу», – внезапно предложила Шилин. «Сдерживать эту парочку я и одна смогу». «Уверена?» – засомневался я. «Да». «Хорошо, Мира, двигай на помощь Дэе, а затем переходите под командование Амиты». У Миры больше опыта, но Амита по-настоящему талантливый тактик, а опыт приходит со временем. «Принято. Сделаем в лучшем виде, мой капитан». В подражание Шилин бодро отозвалась Мира. Спорить насчет верховенства Амиты она не стала. Мне бы ее хорошее настроение. Ладно, пожар, если не потушен, то локализован, а мне пора к вражескому флагу. Опять голова будет болеть от высоких скоростей. Но надо. Больно резво Эден партию ведет. И судя по синхронизации атаки, амулеты связи у них все-таки есть. Наплевав на маневры уклонения, пускаю егеря по прямой, выбирая кратчайший маршрут к вражескому флагу. Занятая боем с двумя противниками Шилин молчит. Да Дэи, мой амулет не достает. Да и ей сейчас не до докладов, выжить бы. «Они поняли, что ты задумал», — сообщила Шилин, прервав затянувшееся молчание. «Один из моей парочки отступает к своему флагу. Я ему слегка подпалила задницу единичным попаданием, но в остальном он цел». «Поздно спохватился», – проворчал я. «Желанная цель в прямой видимости. Остался последний рывок. Остановить захват эденец не сможет при всем желании, но может перехватить на обратном пути». «На чем он?» «Красный дракон». «Дракон – это хорошо. В скорости он значительно проигрывает егерю. Взять флаг и рысью домой, к победе. Яркий, толщиной в два пальца луч, больше похожий на сплетенный из молний канат, перерезает путь, пытаясь остановить мой прорыв. Вот и дракончик объявился. Да поздно. Далеко он слишком. Да и складки местности мешают. Не стрельба, а бесполезный перевод маны». Не думая снижать ход, вырываю флагшток из земли. Кажется, переусердствовал. Там что-то хрустнуло. Даже в мехе слышно было. Да неважно, никаких правил я не нарушил. А теперь назад, не вступая в ненужную перестрелку с припозднившимся драконом. Где он, кстати? Очередной просвистевший рядом луч указывает направление. Все еще далеко, но возник вопрос, в какую сторону прорываться. Дракон проигрывает в скорости, это да, но ему не гоняться за мной надо, а перехватить, что не так трудно. «Есть! Минус один!» — не без гордости отметила Шилин. «Порадоваться не успеваю, с востока приходит неприятный доклад, озвученный устами Шилин. У флага все плохо, у Дэи все щиты минимум с двумя попаданиями, Остальные не лучше. Их теснят. Сильно теснят». «Куда отправить Шилин? На помощь к флагу или ко мне?» «Шилин, раз ты освободилась, обеспечь мне прорыв!» Принял решение я. «Буду прорываться в наглую, по центру. Да, егерь куда быстрее дракона, и я вполне могу поймать его на маневрах, прорваться и оторваться. Но придется потратить время, чтобы уклониться от боя и сбросить дракона со своего хвоста. А времени нет. Захватив наш флаг, противник может оставить на нашей базе охрану, и придется пробиваться через заслон. Возможно, что и в одиночестве». «Принято. Будет тебе прорыв», — подтвердила Шилин. «Ладно, дракончик, потанцуем?» Покрепче перехватив глефу, резко меняю направление движения, устремляясь к дракону. Левый манипулятор занят вражеским флагом, а только правым целиться не очень удобно. Про ближний бой и вовсе стоит забыть. Дракон на секунду замирает, видимо, слегка опешив от подобной наглости, но затем радостно бежит мне навстречу, сокращая дистанцию. Даже стрелять пока что перестал, бережет силы. Не сбавляя скорости, смещаюсь чуть вправо. Дракон спешит на перерез, наплевав на маневры уклонения и совершенно не замечая, что со склона центрального холма несется еще один дракон. Похоже, Эдонис с чего-то решил, что Шилин ушла защищать синее знамя. Или я не прав насчет связи, и все дело в идеальной согласованности эдонцев, распланировавших все действия заранее. Наказанием за ошибку стало точное попадание в левый щит. Попадание не первое. Эдонцу резко расхотелось подставлять под удар левый борт, и он попытался спешно развернуться к новому противнику. Пытаюсь поймать цель в точку прицеливания. Да куда там? Прицельная точка скачет, словно бешеный кролик. На такой скорости одной рукой попадание возможно только случайно. Выгодав момент, все же стреляю. Мимо. Эдонец нервничает, начинает уходить влево. Не хочет оказаться между молотом и наковальней. Еще одно попадание. Шилин сегодня в ударе. Но противник все еще боеспособен. Плюнув на мой перехват и преследование, сосредоточился на Шилин. «Справлюсь», – коротко бросила она, предвидя мой очередной вопрос. «Я все», – грустно сообщила Дея, когда мой егерь достиг вершины холма. «Гарн, поторопись, мы долго не протянем», – устало вторит ей Амита. Бегло пытаюсь оценить обстановку. Видно, с вершины не особо много, но кое-что понять можно. Наш флаг все еще на месте. Но бой кипит в непосредственной близости от него. Четыре меха успешно давят двух. Бунтарь Амиты полыхнул ракетами, когда я преодолел половину расстояния до нашего флагштока. Но радость эдонцев была недолгой. Мира исхитрилась подстрелить очередного дракона. 3-2. Но мой мех ограниченно боеспособен, и вступать в бой я не намерен. 150 метров. Ровный, прямой. И что самое обидное, простреливаемый со всех сторон отрезок. Земля мелькает под ногами. От прилива адреналина в голове даже слегка прояснилось, хотя легкое головокружение дает о себе знать. Потерявший напарника бунтарь одного из эдонцев бросается на перерез. Еще один бунтарь и лучник, плюнув на миру, сосредоточили огонь на мне. Остается только считать попадания и оставшиеся метры. Первое попадание в лоб, второе по касательной, но все же попадание. 100 метров. Подставить левый борт. Да вот беда, эдонцы чуть ли не кругом. Разом 2 попадания. Крутанув какой-то невероятный финт, чудом ухожу от столкновения с бунтарем. 50 метров, несколько шагов и секунд. Центральный щит, еще одно попадание. И не бояться в своего попасть. Хотя поздно бояться. Не вижу, но чувствую. Бунтарь пытается достать меня в спину. Не успеет. Древко импровизированного знамени тянется к флагштоку сквозь световые лучи. Есть касание. Центральный щит падает и словно мячик отлетает прочь от брошенной стальными ногами егеря. Следом валится левый щит. Теряю равновесие, мех ведет вправо. С трудом выравниваюсь, замедляюсь. В небо летят сигнальные ракеты, дымят шашки. Но теперь это не важно. Победа. Останавливаюсь и стою, словно правила подбитого голема продолжают действовать и после боя. В голове царит яростная какофония из перемешавшихся радостных криков. Но все это лишь цветочки по сравнению с тем, что должно твориться на трибунах. Несмотря на всех приезжих, горожан Тербоза тупо больше. Да, команда Академии Тербоза никогда не блистала, но мы для этого города и горожан свои. И сегодня на их глазах произошло невероятное. Вчерашние неудачники вышли в финал и претендуют на кубок превосходства. Победа вышла не такой блестящей, как мне виделось в мечтах. Эден сделал правильные выводы из поражения Нокаса. Но мы победили, а победителей не судят. «Рано радуетесь!» Придав строгости, остудил я пыл команды. Они же не видят, что у меня довольная улыбка до ушей. «Вечером будем разбирать допущенные ошибки». Нечего расслабляться. Эта схватка показала, что в финале просто не будет. Вернувшись с ипподрома, где смотрела за полуфиналом, Синна Веран не особо удивилась, застав в своем номере первую. Если первая и знала древнюю вежливую форму приветствия «будь как дома», то картинно игнорировала ее вторую опускаемую, но хорошо известную всем часть. Не забывай, что в гостях. За эти дни баронесса успела проклясть свое желание остановиться в той же гостинице, что и первая. Да, это существенно облегчало встречи, но привело к тому, что наставница и начальница практически переселилась в ее комнаты. Кому это понравится? «Он опять победил». Первая не спрашивала, утверждала. «Не без проблем, но победил», согласилась баронесса. Бой вышел ярким, трудным, зрелищным, а после победы трибуны ипподрома еще долго содрогались от радостных криков. Гарнвельк становился очень популярным среди простой публики, да и родовитые приглядывались к перспективному пажу, несмотря на широко циркулирующие слухи о том, что тот – ставленник Александра Ранка. «Ожидаемо. Горный лев всегда умел подбирать себе людей. Это у него наследственное от отца», – поморщилась первая. Зная она об этом раньше, то удержала бы 12-го от поспешных действий. А теперь поздно жалеть. «Есть что-то новое, кроме победы?» Ходят слухи, что вчера Вельк имел встречу с третьим принцем, а затем с первым. Те сами за ним приехали на самобегающих колясках. «Две встречи с принцами в один день? Да еще так открыто? Уверена, что слухи не врут?» «Нет, это же слухи. Но несколько людей, чьему мнению я доверяю, подтвердили факт встречи». «Похоже, твоя провокация с графом удалась», – признала первая. Баронесса постаралась скрыть победную улыбку, а ведь кто-то, не будем показывать пальцем, явно сомневался в ее способностях организовать операцию прикрытия, должную обострить отношения между пажом Вельком и третьим принцем. «Стоило новостям дойти до третьего принца, как он тут же напросился навстречу», – задумчиво продолжила первая. «Обеспокоился, что из-за глупости подчиненного сорвутся какие-то договоренности и придется прогнуться перед горным львом ниже, чем оговорено», – сделала она вывод. «А узнав о встрече третьего принца с эмиссаром льва, тут же подключился первый, боясь остаться за бортом. Дружная императорская семья, и все нити связи ведут к Гарну Вельку. Интересно, очень интересно». Она уже и позабыла, сколько раз повторяла это слово, когда дело касалось одного шустрого пажа. Если не считать той единственной встречи в самом начале турнира и дружбы с виконтом Константином Дорал Ранком, то ничто не говорит о какой-то связи между Гарном Вельком и Александром Ранком. Но эта связь очевидна. Принцы Империи встреч с простыми пажами не ищут. «По городу ходят слухи, что он чуть ли не потерянный сын императора и новый претендент на престол», – мелодично рассмеялась баронесса. В правдивость этого слуха она не особо верила, но всегда приятно подкинуть первой задачку. «Чушь», – раздраженно фыркнула первая. «Даже будь он бастардом императора, то у него нет никаких прав на престол. Да и корону первый и третий принцы кому-то постороннему так просто не отдадут». «Так какой же он посторонний, если он их брат?» – невинно уточнила баронесса. Первая задумалась. «Версия бредовая, но, возможно, в ней есть какое-то рациональное зерно. Для сына императора Гарнвельк слишком молод, а вот внук – бастард одного из принцев? Этот вопрос стоит обдумать, как и возможные расклады». «Брат не брат, а попытку подло отобрать у Веснота победу третий принц воспримет как оскорбление», – пробормотала она. Четвертая нахмурилась. На первый взгляд план первый выглядел безупречным. Да вот беда, для второго, более пристального взгляда не оставалось времени. Подготовка завершена, осталось только подловить нужный момент и отдать команду. «Все готово, но меня смущает этот прощелыга, журналист Энна», – кисло призналась она. «Он постоянно крутится рядом с Вельком. Нет никаких гарантий, что он не сумеет обеспечить пажу алиби». Задумалась первая. «Он тебе нужен в столице?» «Не особо», – пожала плечами баронесса. Связей в столице среди пишущей братьи у нее хватало, вернее, среди подлинных хозяев, вроде бы независимой прессы. Да, свобода прессы декларируется одноименным манифестом императора 50-летней давности, но то, что декларируется, не всегда совпадает с тем, что происходит на самом деле. Кто платит деньги, тот и заказывает новости. «Сможешь поразить его своими чарами и заманить в нужное место?» «Легко. Прискачет по первому зову». Баронесса гордо выставила грудь вперед, наглядно демонстрируя, какими именно чарами будет завлекать беднягу-журналиста. «Он давно ко мне неровно дышит. Но нет дела, нет тела». «Хорошо. Кто нам мешает, тот нам поможет. А затем исчезнет». Холодно закончила первая, сверкнув темными глазами.